— спросил я. «В школе играл». «Хорошо. Представь, что вбрасываешь из-за боковой». Мы выскочили в ресторан. Передняя стена полностью разрушена. Стеклянные брызги блестели, словно бриллианты. Тяжелая балка упала, наискосок перегородив дыру. Бульдозер пятился назад, чтобы снести ее, и я подумал, что на этот раз он не остановится, сомнет стулья, а затем разрушит и стойку. Мы опустились на колени и выставили бутылки. «Зажигай», — сказал я водителю грузовика. Он вытащил коробку спичек, но руки у него сильно дрожали, и он ее уронил. Буфетчик поднял, зажег спичку, и куски рубашки запылали, испуская грязный дым. «Быстрей!» — сказал я. Мы побежали, паренек чуть впереди. Под ногами хрустело и скрипело стекло. В воздухе стоял острый запах гари. Все вокруг стало громким и ярким. Бульдозер ринулся. Паренек высунулся из-за балки. Его силуэт четко вырисовывался на фоне тяжелого, закаленного сталью отвала. Я выскочил справа. Первая бутылка паренька не долетела. Вторая ударилась об отвал, и пламя выплеснулось, не принося вреда. Он попытался увернуться, но на него уже надвигался бульдозер. Катящаяся огненная колесница, 4 тонны стали. Он всплеснул руками и затем исчез, изжеванный ею. Я заскочил сбоку и вбросил одну бутылку прямо в открытую кабину, а вторую прямо в мотор. Обе взорвались одновременно. К небу взметнулся столб пламени. На мгновение мотор взвыл почти человеческим воем ярости и боли. Бульдозер понесло сумасшедшим полукругом. Он снес левый угол ресторана и пьяно покатился к дренажной канаве. На стальных звеньях полосы и пятна крови, а там, где находился паренек, осталось нечто, напоминающее скомканное полотенце. Бульдозер доехал почти до канавы. Пламя полыхало из-под капота и из кабины, а затем взорвался точно гейзер. Я отшатнулся и чуть не упал на груду обломков. Чувствовался какой-то острый запах, который не был похож на обычный запах масла. Горели волосы. Горел я. Я схватил скатерть, прижал ее к голове, забежал за стойку и сунул голову в мойку с такой силой, что чуть не разбил ее. Девчушка выкрикивала имя Джерри в каком-то безумном причитании. Я обернулся и увидел огромного перевозчика автомашин, медленно катившего к беззащитному фасаду ресторана. Водитель грузовика вскрикнул и бросился к боковой двери. «Не смей!» — закричал буфетчик. «Не смей этого делать!» Но тот уже выбежал и рванулся к дренажной канаве и открытому пространству за ней. Небольшой фургон с надписью «Моментальная стирка белья Вонга» по борту, должно быть, стоял на страже. Он свалил водителя грузовика и тут же умчался. А тот остался лежать, вжатый в гравий. Его выбило из собственных сапог. Перевозчик автомобилей медленно перевалил через бетонный бордюр на траву, проехал по останкам паренька и остановился, сунув свое рыло в ресторан. Внезапно его гудок издал оглушительный сигнал, за которым последовал другой, потом третий. «Перестань!» — завизжала девчушка. «Перестань! О, перестань, пожалуйста!» Но сигналы продолжались долго. Потребовалось не больше минуты, чтобы понять их систему. Она была такой же, как и прежде. Он хотел, чтобы кто-нибудь заправил его и других. «Я пойду», — — сказал я.